2 августа. Собирались ребятёшечки. Запевает Махорту Анастасия Трохимова. Ох, и собирались ребятё. Маша, потом здравствуй, Саша, Саша, потом здравствуй, здравствуй, Анютушка, душа. Душа, да. А тут... Вот и хватились до покарема. Yeah. Анастасия Петровна.